На столе исходила паром доверху наполненная горячим и ароматным чаем чашка. В вазочке уютно устроилось аппетитное и рассыпчатое печенье. Рядом посверкивал янтарными гранями сахарный леденец. Но Ив ни на чем сейчас не могла сосредоточиться. Когда поток утренних посетителей схлынул, и она, наконец, смогла сделать перерыв на обед, оказалось, что венок из одуванчиков по-прежнему лежит на ее крыльце. На том же месте и абсолютно такой же. Не помятый, не увядший, не растоптанный. Почему его никто не взял? Ну ладно, допустим, посетители были приличными людьми, не стали бы брать чужое. Но почему никто хотя бы не спросил, что это за венок, что он тут делает, откуда взялся, тем более осенью? Ив рассеянно сделала глоток чая и задумалась. А что, если этот венок видит только она? Тогда понятно, отчего никто не спросил о нем. И снова это возвращает ее к вопросу «Зачем?». Шантажировать Ив в той старой истории не имеет смысла, да и опасно для жизни шантажиста, в случае чего шаманка может пожаловаться главному дознавателю Альганны, а он ее обидчика жалеть не станет. Тогда в чем дело? Напрашивался один единственный очевидный ответ, но Ив не желала в него верить. Или желала? Она не могла понять, что чувствует, глядя на лежащий на крыльце венок. Она давно смирилась, отпустила, забыла. А теперь что? И зачем? Они оба когда-то сделали выбор, единственно возможный выбор, хоть и неправильный, наверное. К чему эти цветы сейчас? Ив медленно встала из-за кухонного стола и направилась в комнату. Взяв с полки толстую колоду карт, перемешала ее и вытащила одну из середины. И всхлипнула, глядя на изображение двоих влюбленных, что смотрели только друг на друга, не замечая ничего вокруг. Они держали в руках полные чаши вина, а над их головами сияла звезда. Одна на двоих. Неужели? В тот день, когда Тиан позвал ее на танцы, и впервые сплела ему венок из одуванчиков. Нужно было чем-то занять и глаза, и руки, вот она и взялась за плетение, стоило им только сесть посреди лесной поляны и начать по-настоящему разговаривать о том, что случилось за последние 2 года, пока они виделись лишь во сне. Смотреть на Тиана было слишком неловко, поэтому Ив решила заняться венком. И пока цвели одуванчики, это стало настоящей традицией. Она плела своему другу короны из них каждый день, а в процессе заодно и успокаивала собственное расшалившееся сердце. Ив никогда не была дурочкой, поэтому прекрасно понимала, что именно с ней происходит. В конце концов, ее мама давно говорила, что Ив пора влюбиться. Мин в этом возрасте вообще меняла объекты поклонения по разу в месяц, а вот младшая сестра все никак не выберет себе никого. «Какие мои годы!» — смеялась 13-летняя Ив, на что получала неизменный ответ. «Самые влюбчивые». И вот, пожалуйста, она влюбилась. Только объект поклонения выбрала самый неподходящий. Мало того, что Тиан ее лучший друг, так он еще и аристократ. Между такой, как она, и аристократом в будущем сомнительна даже дружба, а о любви и речи не идет. Жениться на нетитулованных, даже если они маги, аристократии запрещено. А Ив — обычный человек без капли дара. Поэтому девочка скрывала свои чувства, как могла. Она панически боялась, что Тиан все поймет, и как следствие она потеряет его дружбу. Нет уж, если он когда-нибудь и бросит Ив, то не из-за такой глупости, как ее влюбленность. Ни за что. Сложнее всего было притворяться во время танцев. Быстрые еще ничего, но медленные оказались сладостной пыткой и настоящим испытанием для Ив и ее чувств. Она не знала, куда деть руки, боялась смотреть Тиану в глаза, а еще страшно смущалась из-за собственной неумелости. Она постоянно чувствовала себя танцующим бревном, такая же деревянная и неповоротливая, и ей казалось, что все вокруг видят это и смеются. Тиан не смеялся. Наоборот, подбадривал и говорил, что у Ив отлично получается, но она не верила. Ощущала ведь, насколько неуклюже двигается, и могла сравнить себя с остальными. Невозможно что-то уметь по умолчанию, а поскольку Ив не тренировалась раньше танцевать, то и не испытывала иллюзий по поводу своих талантов. Вот и не выдержала, и когда Тиан в очередной раз на обратной дороге стал ее нахваливать, тяжело вздохнула и произнесла укоризненно: «Да ладно тебе врать! Я же понимаю, что выглядела нелепо. Хвалить не обязательно, правда, я переживу. Подумаешь, танцы». «Так», — Тиан остановился, взял Ив за руку и развернул девушку лицом к себе. И как-то так получилось, что ей пришлось посмотреть ему в глаза и почувствовать, как тонет там, забыв, что необходимо дышать. «Запомни, Иви, человек, который старается, не может выглядеть нелепо. Выглядели нелепо девчонки, размалевавшие себе лица на манер древних охотников за драконами, которые верили, что это приносит удачу». «Ну, они тоже старались», — с трудом выдавила из себя Ив и постаралась улыбнуться. Тиан фыркнул. «Старались сделать что? Глупость? В этом вся разница. В цели. Если цель глупа, то и путь к ней нелеп. Твоей целью был просто танец, это не может быть ни глупым, ни нелепым». «И где ты набрался этих премудростей? Ума не приложу!» Ив попыталась скрыть неловкость за смехом, и, кажется, у нее вышло. По крайней мере, Тиан тоже засмеялся, щелкнул ее по носу и, наконец, отпустил ладонь. «Я читаю умные книжки, а еще хожу на дополнительные занятия в школе. Помнишь, я рассказывал? По риторике. Вначале не хотел, но отец настоял, сказал, что полезно. А потом мне даже понравилось». Пришлось признать, что не все, чему меня хочет научить отец, раздражает. Ив хотела расспросить подробности, но Тиан быстро сменил тему, как делал всегда, если речь заходила об его отце. Он охотно рассказывал о матери и младшей сестре, но моментально сворачивался, стоило только упомянуть главу семьи. Ив чувствовала, что здесь есть что-то больное и личное, и рано или поздно друг расскажет, но не подгоняла его. Знала, что всему свое время. А вечером следующего дня, после того, как Мин ушла гулять по деревне с подругами, у нее тогда как раз начинался самый невестин возраст, родители усадили Ив на кухне и заявили, что им нужно серьезно поговорить. Девушка сразу поняла, о чем, точнее, о ком будет этот разговор, и насторожилась. «Нам сегодня рассказали, с кем ты на танцы вчера приходила», произнес отец мягко и осторожно, глядя ей в глаза. «Мы с матерью узнать хотели, откуда ты знаешь этого мальчика?» «В лесу познакомилась, когда с волком гуляла». Она ответила правду, не уточнив, что случилось это знакомство не в нынешнем году. Он пригласил. «А что?» «Ивочка». Мама придвинула табуретку ближе и положила руку на плечо дочери. «Младший Алтериус, говорят, хороший парень, но он аристократ. Дружба с ним ни к чему не приведет, между вами слишком большая разница. Лучше выбери кого-нибудь другого». «Разве так можно?» Ив недоуменно нахмурилась. «Дружба, любовь, чувства ведь просто возникают сами по себе». «Можно», — перебил ее отец. «Послушай, солнышко. Ты же помнишь, я раньше жил в другой деревне, сюда переехал только после смерти своих родителей. Не захотел там оставаться, дом продал, здесь новый построил. Так вот, когда я маленьким был, дружил с одним аристократом. Наш дом рядом стоял. Ашер сбегал со двора и сразу к нам на участок попадал. Крепко мы дружили, а потом стали подростками. Он понял, что я ему не чета, и сразу отсек меня, словно я не человек был, а так, лишняя сухая ветка на дереве. Если не хочешь, чтобы и с тобой так было, отсеки этого мальчишку первой». Ив молчала, не зная, что сказать. Умом она понимала, возможно, родители правы. Нет, точно правы, и вообще они ей только хорошего желают, но... отсечь Тиана? Не потому, что он сделал что-то не так, обидел ее или предал, а из-за его происхождения. Не сможет она поступить подобным образом. Пусть он сам лучше когда-нибудь. Сам. «Ивочка», — мама ласково погладила дочь по плечу, — «не стоит так переживать, все наладится. Посмотри вокруг, Рядом много хороших мальчиков, не хуже, чем этот Алтериус. Ты просто объясни ему все. Я уверена, он поймет». «А я вот не уверен», — грубовато пробормотал отец. «Ему-то что, взбаламутит нам девчонку и в город умчится?» «Тиан не такой», — возразила Ив и тут же пожалела об этом. Родители поморщились, и отец, понимающе, протянул. «Уже Тиан». «Ив, солнышко, пойми ты, он аристократ. Да не простой, а...» «Он говорил, хоть кем работает его отец, Алтериус-старший?» «Ну, чего молчишь? Говорил?» Ив покачала головой. «Да, Тиан избегал разговоров об отце, но она не видела в этом ничего страшного. Тоже мне страшная тайна». «Виктор Алтериус — главный дознаватель Альганны. Человек совершенно безжалостный и нетитулованных, особенно простых людей без магии, ненавидит люто. Возможно, его сын не разделяет предубеждения отца, но это не важно. Если Виктор решит, что ты сбиваешь его отпрыска с истинного пути, он не пощадит ни тебя, ни нас. Поверь мне, дружба с этим мальчиком не стоит ни твоего благополучия, ни уж тем более здоровья». Ив по-прежнему не знала, что сказать, она была растеряна. Мысли путались, как разноцветные нити в корзине для шитья, и никак не получалось зацепить нужную. Ту, которая помогла бы объяснить отцу, что он, конечно, прав, если смотреть с одной стороны, но с другой — нет. Нельзя ставить в вину человеку только его происхождение и родственные связи. Нельзя. Это несправедливо. Ив слишком любила Тиана, чтобы относиться к нему с подобной несправедливостью. «Подумай об этом», — мягко завершила разговор Луиша, ласково обняв дочь. «Не спеши осуждать нас с твоим отцом, просто подумай, хорошо? Мы всего лишь беспокоимся за тебя и не хотим, чтобы тебе было больно». «Я не осуждаю, но...» «Не надо, не говори ничего. Подумай». Во сне Ив пересказала этот разговор Тиану, решив не умалчивать то, что ей теперь известно насчет его отца, и удивилась, когда он, опустив глаза, попросил прощения. «За что?» «Я не говорил тебе про него, боялся, что ты испугаешься и перестанешь со мной общаться. А теперь сделал только хуже. Надо было сразу сказать. Я не сержусь, и ты прав. Если бы я узнала обо всем 3 года назад, скорее всего, испугалась бы и решила, что нам не стоит дружить. Но сейчас я...» «Да?» Тиан поднял голову и с такой невероятной надеждой заглянул Ив в глаза, что она почувствовала, как перехватило дыхание. «Я не предам тебя», — прошептала она, неосознанно потянувшись к своему другу, и прикрыла глаза, когда Тиан положил ладони ей на плечи. «Плевать мне на твоего отца и на то, что ты аристократ тоже. Я хочу быть с тобой». Он обнял ее и тихо произнес: «Спасибо». Тем летом родители к теме дружбы с Тианом больше не возвращались. Но Ив подозревала, что это исключительно благодаря их с другом совместной конспирации. На танцы они больше не ходили и вообще не встречались при свидетелях. Все было как раньше – прогулки по лесу и свидания во сне. Так что родители Ив могли решить, что дочь послушала их советов и прекратила общение с аристократом. Много позже Ив узнала, что ничего подобного ее мать и отец не думали – они просто ждали, понимая, что в данной ситуации принцип невмешательства будет лучшим из решений. Вот так и вышло, что родители больше не разговаривали с Ив о Тиане, а она пребывала в уверенности, что убедила их в собственной благонадежности по отношению к Алтериусу-младшему. Лето кончилось, и Тиан вновь уехал. Ив опасалась, что через год он не сможет вернуться, но ошиблась. Ее друг приехал в конце мая, когда все свободные полянки в лесу и деревне покрылись ярко-желтыми, словно цыплята, одуванчиками, и первым делом Ив сплела Тиану венок из них и надела ему на голову, смеясь, чтобы скрыть неловкость от встречи. Он еще больше возмужал, и на смену подростковой угловатости приходила истинная мужественность. Наросли мускулы, в руках появилась сила. На щеках начала пробиваться щетина, и в росте Тиан прибавил столько, что Ив перестала доставать ему даже до плеча. Скрывать свои чувства теперь было сложнее, но она старалась изо всех сил. Иногда Ив казалось, что Тиан тоже смотрит на нее не совсем так, как раньше, но думать об этом она боялась. Любой необычный взгляд вызывал в ней какое-то странное дрожание всех внутренних органов, и Ив предпочитала ни о чем не думать и ничего не замечать. А в конце лета Тиан вдруг сказал: «Иви, в следующем году я могу не попасть сюда. У меня вступительные экзамены в магический университет, а на дальнейшее лето у матери планы. Ей вообще надоело здесь сидеть. Она ворчит и жалуется отцу, что хочет на море. Он-то сюда нас отправляет из соображений безопасности, но мама пытается сопротивляться, так что...» «Вот оно», — подумала Ив, отводя глаза. «Он решил отсечь тебя, как советовал папа. Что ж, наверное, все правильно. Перестань». «Что?» — она сильнее опустила голову и вздрогнула, когда Тиан пальцами обхватил ее подбородок и заставил посмотреть на себя. Он хмурился, и его глаза цвета предгрозового неба изучали ее с тревожной внимательностью. «Я понимаю, о чем ты думаешь. Не надо, Иви. Я не собираюсь бросать тебя, и если я смогу, то обязательно приеду, обещаю». Она всхлипнула и, не выдержав, заплакала. А Тиан потом еще долго утешал ее и повторял, что никогда не бросит, не забудет, приедет, и вообще все будет хорошо, все-все, обязательно. Ив не знала, верить или нет, но кивала и соглашалась. А весной следующего года Мин вышла замуж, и они с супругом решили сразу после свадьбы съездить на пару недель в Граагу, хотя бы раз в жизни повидать столицу. Ив попросилась поехать с ними, и ей разрешили. Правда, по лицам родителей было видно, что они не в восторге от подобной идеи. Видимо, все еще опасались влияния Алтериусов на их жизнь, но отговаривать не стали. Мама только попросила не терять голову, но Ив и не собиралась этого делать. Граага ей понравилась, хотя находиться в городе для Ив оказалось непривычно. Раньше она видела такие места только на картинках, которые, как известно, безмолвны. А на деле выяснилось, что город производит столько шума, с деревней не сравнить. Особенно удивительно это было по ночам. В центре Грааги круглые сутки гуляли и жители столицы, и приезжие, разговаривали, слушали уличных музыкантов, смеялись и танцевали, и возникало ощущение, что здесь никто и никогда не спит. Первую же ночь Мин с мужем пошли гулять, и Ив отправилась с ними. Ее поразила огромная открытая площадка для танцев, установленная на Дворцовой площади, с оркестром и целой толпой желающих потанцевать при свете фонарей. Желающих было настолько много, что туда продавали билеты. Мин и ее супруг тут же купили себе парочку. Ив, естественно, отказалась, да никто и не настаивал, зная, как она боится танцевать. И запрыгнули на доски, перед этим наказав девушке никуда не уходить с площади. Будь с ними рядом родители, они бы наверняка отвесили и Мин, и ее мужу подзатыльники за то, что оставили Ив одну. Но их не было, так что девушка, спокойно покивав и уверив обоих, что никуда отсюда не денется, отошла в сторону, как только заиграла музыка, и быстрым шагом направилась по одной из улиц, ведущих вглубь города. Она прекрасно знала, где живет Тиан, он много раз рассказывал и даже показывал это место на карте столицы. Однако зачем она идет туда, Ив сейчас не ведала. Она понимала, что не может просто так прийти в дом главного дознавателя Альганы и заявить, что хочет увидеться с его сыном. Подобные заявления будут равносильны самоубийству. Но она хотя бы посмотрит, хотя бы побудет к Тиану так близко, насколько это возможно. Но Ив в тот день повезло. Или не повезло, тут уж как посмотреть. Днем Тиан подавал документы в университет и, познакомившись там с компанией таких же абитуриентов, как он сам, гулял по городу до поздней ночи. И как раз, когда Ив подходила к его дому, он тоже шел мимо к Дворцовой площади вместе с еще двумя парнями и двумя девушками. Ив увидела его первой и замерла на месте, не в силах отвести взгляд. За еще один прошедший год Тиан полностью растерял всю оставшуюся подростковость и стал мужчиной, совершенным мужчиной. высоким и поджарым, мускулистым, с легкой щетиной на подбородке и веселыми глазами. Он постригся, и его волосы, обычно чуть касающиеся плеч, сейчас едва достигали ушей, темные и мягкие. Ив настолько безумно захотелось дотронуться до них, нет, до него всего, что она едва сдержала крик. И вовремя. «Эй, чего пялишься?» — грубовато сказал один из знакомых Тиана, шедших рядом под руку с красивой светлокожей брюнеткой, которая тут же захихикала. «Магов никогда не видела, что ли, деревенщина?» Ив показалось, что ее облили ледяной водой. «Действительно, чего это она? Тиан такой красивый, в кожаной одежде, в белоснежной рубашке, сразу видно обеспеченный аристократ, маг, а она?» В деревне это чувствовалось, но не настолько. В деревне Ив была среди своих, а Тиан был чужим. Здесь же наоборот. Правы были родители, 1000 раз правы. «Стой!» — закричал Тиан, как только она развернулась и со всех ног побежала прочь, даже не понимая, в какую сторону и куда именно несется. «Стой!» Но Ив лишь побежала быстрее, не оглядываясь, и это не могло закончиться хорошо, тем более, что утром она надела новые туфли на небольшом каблуке, в которых не привыкла не то что бегать, но и ходить. И секунд через 15 молниеносного бега нога у Ив подвернулась, и девушка полетела головой вперед, проехалась ладонями по брусчатке и перекатилась на бок, чтобы не разбить себе нос. Иви, подбежавший мгновением позже Тиан, подхватил ее на руки и прижал к себе. Она плохо видела его из-за слез, заливавших глаза, но тревогу на лице смогла рассмотреть. «Ну зачем ты побежала? Зачем? Ты думаешь, я не рад тебя видеть? Иви, ты что?» Она всхлипнула, а потом разрыдалась сильнее. Ладони ужасно соднили, а еще было безумно обидно, что Тиан такой красивый и идеальный, видит ее сейчас пыльной, расцарапанной и зареванной. «Перестань плакать, пожалуйста, перестань! Я чувствую себя беспомощным идиотом! Ох, как ты ободрала ладони! Сейчас станет легче, погоди!» Ив удивленно моргнула, когда руки Тиана чуть засветились голубоватым светом, а затем ранки на ее ладони зачесались и медленно затянулись розоватой кожей. Остались только грязь, пыль и кровь. «Вот, легче!» Она кивнула, обняла его за шею и спрятала покрасневшее лицо на груди. «Я умею лечить такое, недавно научился. Царапины, синяки, небольшие ожоги — мой потолок. В университете научат большему. Иви, ты расстроилась из-за грубости Верда?» «Не стоит его слушать, он дурак, перед девчонкой своей покрасоваться хотел. Пойдем, пойдем скорее». «Куда?» Ив перепугалась и попыталась отпрыгнуть в сторону, но Тиан не позволил, обняв крепче. «Ко мне домой, конечно, посидим, поговорим». «Ты что?» — она нервно сглотнула. «Как же это, я и к тебе домой?» «Ну да». Он улыбнулся, но улыбка была напряженной. «Не смущайся. Мама и сестра давно спят, а больше там никого нет. И пока мы тут с тобой бегали, мои приятели наверняка ушли. Пойдем». Ив еще пыталась сопротивляться, но выходило плохо. И в итоге она была вынуждена пойти следом за Тианом, крепко держась за его большую и теплую руку.